Хотя в середине 70-х мою мать сводила с ума все, и успехи, и провалы, и несправедливости, в особенности англичане, по-настоящему ненормальной я ее тогда не считала. Разумеется, сказывалась профессиональная деформация. С ней было трудно работать, это знали все. Нет, конечно, работать с ней было чудесно. Она была необыкновенной, отрабатывала по полной и вела себя невероятно любезно. Она стремилась к абсолютному совершенству. В переводе на общечеловеческий все это означало, что большую часть времени Кэтрин О'Делл пребывала в ярости. Она была против того, чтобы показывать на сцене смерть, и высказывалась на этот счет резко и многословно. Она возражала против монологов, вместо которым говорила она на радио, и, разумеется, против участия в спектакле детей. Не потому, что они переключают на себя внимание зрителя, а потому что разрушают художественную ткань пьесы, играют слишком реалистично. Им никто не верит, как никто не поверит, если показать на сцене настоящий труп. Исключение составлял только мальчик из «В ожидании Годо», потому что в Годо и не надо ничему верить. Но если уж ребенок появлялся на сцене, главное, чтобы он не пел, потому что детское пение — это кошмар. «Ради всех святых», — говорила она, — «избавьте меня от детей». Она ненавидела даже тех детей, которые никогда не поднимались на сцену. Единственным ребенком для нее оставалась я, ее стопроцентной удачей в самовоспроизводстве. Наверное, нам повезло. Если бы ей достался другой сценарий, где ребенок умирал, или где вспоминали о давно умершем ребенке, или где появлялся призрак ребенка, или где возвращался ребенок, отданный в чужую семью, она бы взвыла. Что тут играть? Актрисы теребят волосы и рассеянно поглаживают живот, в котором когда-то зародилась жизнь. Почему их постоянно просят хвататься за опустевшую утробу? А уж о том, как она злилась на критиканов, особенно ирландских, ходили легенды. «Они ей просто завидуют», — утверждала она. «Кто его самого так обругал?» — спрашивала она. «Кто нашептал ему в молодости, что он недостаточно хорош или вовсе не хорош, или вообще ни на что не годится?» Бывали дни, когда она ополчалась даже против зрителей. «Кровопийцы, почти все, сидят там в темноте и высасывают из тебя все соки. Им хочется видеть, как ты страдаешь. Хочется видеть твои слезы». А плакать она умела. И одним глазом, и обоими, в голливудской манере. Я прекрасно помню, или думаю, что помню, как смотрела в кинотеатре Маллигана. На экране появилось 20-футовое лицо матери. Не щека, а белый утес, стена нежности. И на ней единственная слеза — это первая набухающая слезинка, подрагивающая, мерцающая в уголке глаза, готовая скатиться за край века. Ее одной хватило бы, чтобы наполнить твои протянутые к ней ладони, огромная, как люстра, которая должна упасть. На сцене она умела завывать, как в греческой трагедии, или засовывать в рот кулак, а потом его оттуда выдергивать. Плакать она умела красиво, но вполне реалистично, как сочувственными, так и мучительными слезами. Как правило, это были благородные слезы, хотя она умела их хлюпать носом, как служанка, особенно если ее ударяли, а делали это по-настоящему. Ее довольно часто били. Обычно наотмашь, раз, второй, третий, ей отвешивали пощечины. Трудно сказать со стороны, что она чувствовала. Мне это представлялось чем-то вроде выхода в астрал, когда мир останавливается. В те времена женщины напрашивались иногда, в буквальном смысле слова, на побои. Они просили, чтобы им причинили боль, но не потому, что желали боли, а чтобы сильные, безупречные мужчины почувствовали себя мерзавцами. В пьесе «Эмоциональный шантаж», премьера которой состоялась в Манчестере осенью 1974 года, звучит диалог на все времена. Я помогала ей разучивать слова. Мы ходили из комнаты в комнату, произнося их нараспев. «Ударь меня! Ну уже ударь! Ты же знаешь, что хочешь меня ударить!» «Это ты этого хочешь! Ну же, низость тебе к лицу! Не доводи до греха, женщина! Давай же! Не доводи до греха! Ударь меня! С ребенком в животе! С твоим ребенком в животе! Ну же! «Прекрати орать на меня, женщина! Прекрати орать сию же минуту!» Манчестерский период нельзя назвать вершиной ее карьеры. Но в то время она принимала подобные решения. Ей хотелось сделать что-то стоящее, говорила она, под стоящим подразумевая политику или суровые условия. На большие сцены ее не звали, а если звали, ее не устраивали предложения, и она переключилась на периферию. В небольших театрах ее появление вызывало панику и радость. От мысли, что ему придется дать пощечину Кэтрин О'Делл, актер из Манчестера страшно разнервничался и не столько бил ее, сколько вытирал у нее потную ладонь. «Как мокрой селедкой проехался», — вспоминала она. Годы ее фертильности остались в прошлом, и реплика про ребенка в животе звучала не слишком убедительно. «Зрелая игра», — отметил Майкл Биллингтон в газете «Гардиан». После «Манчестера» она решила или была вынуждена сменить амплуа и в следующий раз вышла на сцену в роли старухи. Никто не знал, чего ей стоило поддерживать себя в форме. Сколько часов она проводила перед трехстворчатым зеркалом в спальне. Сколько раз открывалась и вновь закрывалась дверь платяного шкафа. Диета из грейпфрута и вареных яиц, грязевые маски и ванны, уколы и клизмы, и работа, работа и еще раз работа. Но в 1975 году Кэтрин О'Делл наконец сдалась. В 47 она из своих неубедительных 20 перескочила сразу в 60 с лишним. В промежутке играть ей было нечего. Это был болезненный переход, но она совершила его с достоинством и в августе на Эдинбургском фестивале вышла на сцену в «Мамаше Кураж». Ни над одной ролью мать не работала с таким упорством. В вечер премьеры выяснилось, что в ее новом седом парике завелись паучки, сотни крошечных точек, уже выпустивших тоненькие нити паучьего шелка, по которым они спускались ей на лоб и лезли в глаза. Она слегка морщилась, но никто ничего не заметил, потому что моя мать была профессионалом до мозга костей. В третьем акте брахтовской пьесы она запела песню о великой капитуляции, и ее сценическая дочь, бедная поруганная Катрин, рассказывала потом, как по всему залу пронеслась волна узнавания. Ирландский критик, приехавший специально, чтобы посмотреть спектакль, написал, что постановка не вызвала у него эмоционального отклика. «Брехта эмоции», — возмущалась она, — «как можно так не понимать Брехта?» и объявил ее провальной. Лондонская пресса высказалась благосклонно, шотландская — более обтекаемо. Но она была счастлива. Днем она гуляла по улицам Эдинбурга, ходила на утренние спектакли, знакомилась с удивительной молодежью. Волосы под жутким седым париком красила в особенно яркий рыжий цвет. Так началось ее сотрудничество с многообещающим режиссером Деннисом Мэлоуном, который ее обожал, во всяком случае, какое-то время. Вместе они поставили культовую пьесу Беккета «Не я», выдержавшую всего несколько показов. Она играла в пещере Айлви в графстве Клэр, а потом в пещерных комплексах в Югославии и на Майорке. Они собирались экранизировать «В тени долины», но до съемок дело не дошло, несмотря на заинтересованность Бойда Унила, того самого, в которого несколько лет спустя она выстрелит, и совсем не по-киношному, в его собственном дублинском офисе. Кэтрин переделала пьесу Джона Миллингтона «Синджа» в сценарий и изменила образ героини, превратив ее из юной девушки в зрелую женщину. «Она обычная женщина. Что плохого в том, что она обычная?» «Ничего», — поддерживала я. Большая американская пишущая машинка из ее спальни перебралась в свободную комнату, где стоял письменный стол и висели книжные полки. Я возвращалась домой поздно вечером и заставала ее сидящей за работой. Прерывистый стрекот, каким сопровождалось ее вдохновение, мешал спать. Короткие очереди сменялись долгими паузами, когда до меня доносился только громкий гул электрической машинки. Она начинала гудеть, стоило включить шнур в розетку, и за это мы прозвали ее Моникой. Однажды я встала в 4 утра и пошла подложить под машинку свернутое одеяло. Как сейчас вижу эту сцену. Я с мутным со сна взглядом и Кэтрин, растрёпанная, вся в своих мыслях. Она вздрогнула и не сразу меня узнала. «Это всего лишь я», — сказала я, чтобы её успокоить. Поначалу работа над сценарием продвигалась быстро, но результат её не устраивал. Затем она сбавила темп, и дело пошло лучше. Она даже не подумала, что надо узнать, кому принадлежит авторское право, из-за чего повздорила с Бойдом. Тот, выслушав её, только фыркнул. «Представляешь? Фыркнул!» А потом сказал, что и читать не станет её сценарий, пока вопрос не прояснится. Джон Миллингтон Синдж давно умер, и я не знаю, какие проблемы могли возникнуть с авторским правом, зато знаю, что раздражительность Бойда притягивала к нему мою мать словно магнитом. Она всегда была им немного одержима, вернее, околдована. Он владел её мыслями и надеждами. «Я должна показать это Бойду», — часто повторяла она. «Или, боюсь, ему не понравится. Как ты думаешь, ему понравится?» Порой она не могла до него дозвониться. Если попытаться датировать все эти события, я сказала бы, что её интерес к Бойду пробудился в тот день, когда он отказал ей в роли в «Моей тёмной Розалин». Пробы, по-видимому, проходили зимой 1970 года. В то время я ничего такого не заметила, хотя впоследствии моя мать обратила случившееся в настоящую жалобную песнь. Одним будничным зимним днём она отправилась на киностудию «Ардмор», он даже не прислал за мной машину, пробоваться на роль, для которой была слишком стара. Сцена её бесспорно молодила, но, как всем известно, кинематограф беспощаден. Она сидела на пластиковом стуле у входа в павильон и ждала своей очереди. Продюсеры встретили её с радостью. Неистовый режиссёр-американец, мощный верзила с бородой и в вязаном свитере, зажал её ладонь своей лапищей и долго не отпускал. «Я восхищён! Огромная честь познакомиться с вами, мисс Одел!» Он оказался поклонником её таланта. Бойд, который стоял в сторонке, лишь слегка ей кивнул. Она села перед большой камерой, в зале выключили лишний свет, по сигналу она подняла голову и идеально точно произнесла положенные реплики. Когда она закончила, в зале несколько мгновений стояла потрясённая тишина. Никто не знал, что сказать. Потом было короткое совещание. Из-за камеры раздался голос Бойда. Он попросил её играть менее выразительно, менее эмоционально. Возможно, он ограничился просьбой меньше играть. Она сыграла меньше. Он попросил убрать все чувства, и она ради него превратилась в пустое полуденное небо. Нетронутое снежное поле. Она произносила плохо написанные реплики, но в её устах они по-прежнему звучали песней. Он не хотел, чтобы реплики звучали песней. «Не играй ничего, вообще ничего». Она сыграла ничего, обнажив поломанный скелет слов. Когда она договорила, Бойд О'Нилл склонился к неистовому режиссёру-американцу и вполголоса сказал: «Теперь ты понимаешь, о чём я?» Последовала короткая пауза. Большому американцу было стыдно, ведь он так её любил. Он чувствовал, что что-то идёт не так. «Благодарим вас, мисс Одел. Пожалуйста, проводите мисс Одел. Не споткнитесь о провода на полу». Что такого он увидел? Сначала Бойд заставил её плохо произносить реплики, а потом убедил режиссёра, что она произносит их плохо. Хотя я не думаю, что дело было в репликах. Она не годилась для этой роли. В итоге продюсеры решили, что нашли нужный типаж в лице Моры Херлайи, которая родилась и выросла в Нью-Джерси. Она даже не ирландка. Бледная помада, равнодушный вид. Она играла женщину, которая занимается сексом в разнообразных позах. От нечего делать, просто со скуки. Она оказалась современной. И ей было 19. Что подобное создание забыло в целомудренной ирландской провинции, осталось загадкой. Кэтрин О'Делл идеально вписалась бы в эту роль, потому что принадлежала иному времени. Что, к сожалению, означало также, что она была слишком старой. В этих пробах было ещё кое-что унизительное. Зануда Бойд О'Нилл ее подставил одной фразой. Теперь ты понимаешь, о чем я? Бойд превратил ее неудачу в свой успех, и все остальные с ним согласились и перестали смотреть на него, как на мелкую сошку. Теперь ты понимаешь, о чем я? Он отнял у нее все. Дома Кэтрин ударилась в слезы, забралась с ногами на диван, изогнулась и, вцепившись в подушку, причитала: «Боже мой, боже мой!» Такой я ее и обнаружила, вернувшись с учебы. Сочувствия она у меня не вызвала. Вся эта кутерьма вокруг карьеры Кэтрин О'Делл мне уже порядком надоела. «А ну, вставай», — наверное, сказала я. «Живо, поднимайся». И она поднялась. Вытерла лицо подушкой, попросила грязный мартини с жидкостью от консервированных оливок. Поудобнее села на диване и ждала 2 или 3 года, пока окончательно не закатится звезда Моры Херлаи. На самом деле 6 лет, и каждый год тянулся долго. После этого она могла бы избегать Бойда. Но это ведь моя мать. Она поступила наоборот. В августе она пригласила его на празднование моего 21-го дня рождения, где он сцепился с Даганом. А в сентябре, после выхода кинофильма, Мора Херлая играла ужасно и, к нескрываемому удовольствию матери, испортила весь фильм. Кэтрин начала обхаживать Бойда всерьез, устраивая ужины в тесном кругу с запеченным лососем, ананасами, со взбитыми сливками, от которых Бойд только морщился. Думаю, она с ним флиртовала. Да нет, я уверена, она флиртовала с человеком, который ждал этого меньше всего, тем более от моей матери. Она на самом деле считала его важной персоной, внушила себе, что от него что-то зависит. Но если это и была чистая выдумка, он ее старательно поддерживал. Долгие годы после выхода «Моей темной Розалин» Бойд изображал из себя главу всей ирландской киноиндустрии, которой в Ирландии не существовало. Нет, конечно, что-то он, может быть, и возглавлял, но никто не сказал бы наверняка, что именно. Он был из тех, кто все всегда знает лучше собеседника. К примеру, Бойд любил ловить людей на неточностях, потому что одна мелкая неточность сводит на нет все сказанное. Это был его приемчик. И вопрос об авторском праве был таким же хитрым приемом. Теперь, когда авторитет Бойда затрещал по швам, его поступки представляются мне чередой полуправд и манипуляций, возможно, продиктованных страхом. Всегда на полшага впереди этот Бойд. Как любил говорить Хьюи Снелл, Бойд радостно побеждал в споре, соглашаясь с тобой, так что после его ухода трудно было не почувствовать, что тебя обокрали. А Кэтрин О'Делл была артисткой. Все в ней дышало искренностью, смелостью, самопожертвованием. На каждом спектакле, в каждом черновике сценария, на каждом выступлении она выкладывалась полностью. Полностью. Бойд со своей стороны говорил, и не без резона, что, наверное, страницы сценария лучше нумеровать внизу. Бойд говорил, что на рынке это не пойдет. Но вот чего Бойд никогда не говорил, так это того, что уже несколько лет никто ни на что не дает ему денег, или что идея ему попросту неинтересна. Мне кажется, им обоим нравилось поддерживать убеждение, что моя мать всегда слегка заблуждается, а Бойд всегда за все отвечает. Это было небезопасно, но в те времена никто не считал подобные отношения странными или нездоровыми. Они не были аморальными, тогда как стрелять в человека, без сомнения, аморально. Вот о чем я думала в те долгие дни, когда она лежала в лечебнице. Я думала о том, как Бойд свел ее с ума. Разумеется, я виню себя, хотя вряд ли это дело ребенка следить за душевным здоровьем родителя. По-моему, должно быть наоборот. К тому же у матери для разрешения мнимых проблем и парадоксов был психолог. Он появился у нее в начале карьеры, и она ходила к нему все 70-е, каждый четверг в 9:30. Отец Дес Фоллан был человеком, относительно которого мнения в Дублине разделились. На каждого его ненавистника находился почитатель, уверявший, что отец Дес спас его, обычно, когда не оставалось никакой надежды. Отец Дес был священником и единственным в городе психологом, способным еще и отпускать грехи, и клиенты выстраивались к нему в очередь. Он годами регулярно появлялся на Дартмут-сквер. Я была ребенком, когда он стал духовным наставником моей матери. Он давал ей книги, оставляя между страниц открытки с молитвами, и, по крайней мере, один раз отслужил в гостиной службу. Китти ради этого покинула кухню, и мы все встали для причастия на колени. Мать запрокинула голову, и белая мантилья коснулась ее плеч. Мне не понравилось, как она в ожидании обладки высунула язык, и я увидела дрожание розовой в мелких точках мышцы. Как не понравилось и безучастное лицо отца Десса, когда после нее он перешел ко мне. Десс Фолан был молод, младше моей матери лет на 10, если не больше, и скорее хорош собой. Рост он был невысокого. Несколько лет он периодически сбегал от своих иезуитов в гостиную моей матери, после чего уехал в Лондон, чтобы разобраться в себе. Когда еще через 5 лет он вернулся в Дублин, то напоминал Иисуса в скромном карманном издании. Кроткая улыбка, рано поседевшие волосы. Он воплощал собой будущее либеральной католической церкви, этот отец Десс, и даже не был геем. По особому благословению настоятеля он начал читать семинаристам лекции по экзистенциальному психоанализу и со временем превратился в полноценного иезуита. Психоаналитиком он себя не называл, хотя в Лондоне учился у одного из учеников Лакана. «Бывших священников не бывает», — говорил он, грустно поглядывая на свои красивые маленькие ладони. Он не изменил своему призванию, хотя теперь предпочитал спасать людей поодиночке. Стремление любить все человечество с неизбежностью вылилось в поддержку моей матери. Раз в неделю она ездила к нему на Элли Плейс на такси и той же машиной, на счетчике час, возвращалась обратно. Каждое утро четверга, все годы моей учебы в колледже. После этого ложилась и спала. Отец Десс был ее тайным оружием, так она его называла, ее спасательным кругом. Иметь в своей жизни кого-то подобного отцу Дессу было очень соблазнительно, это я понимала. Моя мать беседовала с ним раз в неделю, потому что, по ее словам, никто не любил ее такой, какая она есть, что отчасти выдавало паранойю, но содержало зерно истины. На людей она производила странное впечатление. Достаточно было пройтись с ней, чтобы в этом убедиться. Незнакомцы заговаривали с ней что-то невнятно бормоча, и она терпеливо ждала, пока они не соберутся с мыслями. Некоторые подходили к ней с удивительными заявлениями: «Желтое вам не к лицу». Они действительно считали своим долгом это ей сообщить. Иногда их слова рвали ей душу. «Должно быть, жизнь у вас несчастливая», — однажды сказала ей какая-то женщина. «Когда я вижу вас на сцене, мне так вас жалко». Время от времени ее сравнивали с какой-нибудь другой актрисой, подчеркивая, что та лучше. Этим мнением с ней обычно спешили поделиться женщины. Они как будто старались возвыситься за ее счет. Незнакомка теребила бусы, закатывала очи. «Мой кумир — Лиз Тейлор». Или смотрели ей прямо в лицо, и в глазах плясали искорки. «Да, я видела в этой роли Билли Уайтлоу, небо и земля». Люди рассказывали моей матери о своих чувствах к ней. Как она любила говорить, это была такая услуга, за которую ей редко выпадала возможность отплатить той же монетой. И хотя она всю жизнь подпитывалась любовью тех, кто смотрел на нее из темноты зала, хватало одной колкости, чтобы ей захотелось убежать от всех и спрятаться. Проблема достигла пика в конце 70-х, когда она снялась в рекламе, которую без конца крутили в кинотеатрах не только в Ирландии, но и по всему миру. Можно подумать, что она снялась в ней ради денег. Деньги тогда были очень нужны, но на самом деле из-за того, что вначале на роль пригласили Мору Херлайи. Кроме того, в съемках предполагалось задействовать вертолет. У Херлайи не нашлось свободных дней в графике, а моя мать без колебаний согласилась. Примерила не в первый раз старую клетчатую шаль. Рекламировалось ирландское масло. В ролике Кэтрин О'Делл стоит на мысе, закутавшись в шаль. Ветер треплет ей волосы. А к острову подплывает Куррах, красивая черная рыбачья лодка, типичная для Запада Ирландии. Лодка борется с волнами, мужчины налегают на весла, и Кэтрин О'Делл печально произносит: «Конечно, это всего лишь масло». Как будто груз не стоит таких усилий и такого риска. Кадр сменяется. На тарелке сияет золотистое масло. И зритель понимает, что наверняка оно стоит любого риска. Это читается и в тоске ее мелодичного голоса, и в том, как вся она подается вперед. Море вздымается, мужчины противостоят очередной волне, а зритель переносится к печи, в которой горит торф. Из формы извлекают теплый пресный хлеб. Снова волна. От большого куска отрезают золотистый завиток масла. Камера кружит над стоящей на высоком утёсе Кэтрин, та самая съемка с вертолета. Масло медленно намазывают на кусок хлеба. Она поворачивается к домику, крытому соломой, и пока усталые мужчины затаскивают лодку на берег, свирепо впивается, наконец, зубами в этот чертов кусок хлеба с сияющим маслом, добытым тяжким трудом. Реклама обрела невиданную популярность. Каждый раз, когда ее показывали, по всей стране происходил скачок напряжения, потому что половина населения спешила на кухню за чаем и тостами. Последствий Кэтрин не предвидела. Фраза «конечно, это всего лишь масло» разошлась и преследовала ее повсюду, где бы она ни появилась. Если вы считали, что результат не стоит затраченных усилий, или, напротив, он того стоит, если вы замечали, что кто-то проявляет глупое упорство или упорство становится глупым в силу чрезмерности усилий, вы говорили: «Конечно, это всего лишь масло». Каким-то образом в этой фразе сочетались тщета и удовольствие. Дети кричали ей эту фразу на улице. Официанты с этими словами ставили перед ней тарелку. В газетах ее называли «любимой бабушкой всей Ирландии», «конечно, это всего лишь масло», «Кэтрин О'Делл». И хотя она ухитрялась над этим посмеиваться, думаю, эта реклама и правда стала самым глубоким падением матери, а из-за глупой фразы, которая не желала забываться, оно становилось только глубже. Теперь каждому ее появлению на публике предшествовали слезы и ощущение полной беспомощности. Она не в состоянии играть, сценарий никуда не годится, такси не прислали. Никто не рассказал, как туда добираться и как оттуда возвращаться. И ей непозволительно, непозволительно, непозволительно мало платят. Чего от нее хотят? Чего? «Они ее живьем готовы сожрать», — говорила она. Все терялось. Нужная блузка, нужные туфли, помада, тональный карандаш, плойка. Она с воплями носилась по комнатам, натыкаясь на стены. «Я очень рано научилась делаться невидимой», когда мать готовилась к выходу в свет. Я всегда знала, где лежат ее ключи. Она выскакивала из спальни и снова влетала в спальню, что-то забыла. Хлопала по карманам и цокала каблуками, спускаясь по лестнице. Наконец, у самых дверей поворачивалась к зеркалу, окидывая себя панорамным взглядом. И тут происходило чудо. Она смотрела в глаза своему отражению, замирала и мгновенно превращалась в знаменитую актрису. Чуть поводила плечами, шеей, подбородком, подтягивая каждый подвижный элемент образа, словно подвешенный на невидимой упругой леске. «Ну, здравствуй, что ли?» А затем выходила и весь день оставалась в этом образе. Но если известность была частью проблемы, то вряд ли ее лучшим решением мог стать отец Дес, потому что Дес Фоллан любил знаменитостей и любил собственную славу, охотно участвуя в телевизионных передачах, где рассуждал о психике и духовности. Кроме того, в конце 70-х он давал моей матери ЛСД, то ли для высвобождения творческой энергии, то ли для подавления боли, не помню точно. Я узнала об этом из его показаний в суде, после того, как мать окончательно сошла с ума, и для меня эта новость стала полной неожиданностью. Очевидно, курс лечения — начался вскоре после съемки рекламы масла, но, как я не напрягаю память, не могу утверждать, что она вела себя эксцентричнее, чем обычно. Я плохо представляю себе, чем она занималась целыми днями, когда отдыхала, то есть большую часть времени. Она никогда не пила раньше 5 вечера, разве что по пятницам, когда обедала в единороге. Иногда она посвящала утро уходу за собой, урокам вокала или вялой растяжке, что тогда считалось продвинутым. Она разгадывала кроссворд, отчаивалась, хваталась за телефон, отчаивалась, обходила стороной пишущую машинку, набрасывалась на пишущую машинку. Та могла пылиться месяцами, а потом вдруг всю ночь то стрекотать, то часами гудеть вхолостую. Уходили кипы бумаги, по большей части оканчивавшие свои дни на полу. Она сочинила пару монологов, хотя всегда презирала эту литературную форму. Если я ничего не путаю, один из них был написан от лица Хейзел Лейвери, женщины, запечатленной на ирландских банкнотах в образе Эрин, символизирующей Ирландию. Второй произносила приехавшая из Америки женщина по имени Арсенат Николсон, которая путешествовала по Ирландии в эпоху Великого голода. Мать заманила на читку Хьюи Снелла и привлекла Дагана как литературоведа. Сценарий, вызывавший у нее наибольшую гордость, повествовала о Доркас Келли, убийце и содержательнице борделя на Медной аллее. В 1761 году ее сожгли в квартале от нас. Вернее, повесили, а затем сожгли, как любила уточнять мать. Называлось это место «Висельным переулком». Я не читала финальный вариант, да не очень-то и хотела. Отрывки и черновики, которые попались мне на глаза, были написаны в карикатурном стиле эпохи реставрации, но с ирландским уклоном. «Клянусь Всевышним, любезный братец», как обозначил его Хьюи Снелл. «Ах, мадам, не клинок ли сжимает ваша десница? Не таким, как я, размахивать клинком, сэр, да еще в присутствии такого добродетельного джентльмена, как вы, сэр, ваша честь. Вы позволите вам пособить?» Дагана, видимо, тоже смутило качество текста, и когда я проходила мимо гостевой комнаты, он бросал на меня косые взгляды. Но в данной ситуации сообщничество с ним мне было неинтересно, как, впрочем, и в любой другой. «Ну-ка, ну-ка, еще раз». Однажды субботним днем я увидела его за письменным столом моей матери в окружении творческого беспорядка. Кэтрин сидела в плетеном кресле, плотно сдвинув колени и почти не мигая, в глазах застыла паника, верхняя губа подрагивала, как у кролика. Она подалась к Дагану. «Прости, ты сейчас на каком месте?» Зря она обратилась за помощью к кобелине Дагану. Страницы он перелистывал с таким видом, будто боялся их повредить или, напротив, о них испачкаться. Делая пометки ручкой, он подальше отодвигал от себя листок. Даган читал лекции по английской литературе, и все знали, как он ненавидит любую художественную прозу. Он был для нее слишком стар. Книги, о которых он рассказывал студентам, он читал в возрасте от 17 до 25, после чего его интерес к литературе пошел на убыль. В этом не было бы ничего страшного, живи он в любом другом городе. Но в Дублине каждый болван считал своим долгом сочинить роман. Вот почему Даган, как любил повторять Хьюи Снелл, сделался евнухом в великом гареме ирландской литературы. Зная о книгах все, он совершенно не понимал, как их пишут. Точнее, как авторы выдумывают что-то новое. В этом отношении он мало отличался от Бойда О'Нила. Они могли что-нибудь возглавлять, но сами ничего делать не умели. Что-то им мешало. Какой-то блок, возможно, кастрирующий факт или событие. «Прости, это продолжение или новая сцена?» «Нет, не так. Вероятно, его унизили по самое дно в юности. Так что искусство для него стало недостижимым далеким потолком где-то там вверху». «А, понятно». Меня вдвойне смутило, что Даган сидел в комнате по соседству с моей спальней. И не потому, что за несколько недель до этого мы переспали, а потому что это случилось еще раз. Не по моему желанию. Просто случилось и все. Примерно через неделю после того, как я побывала в его спальне на Рагби-Роуд, зазвонил телефон в коридоре. Трубку сняла мать, но услышала лишь тишину. Против таких молчунов мы держали в выдвижном ящичке свисток. Она нашла его и положила на столик. Кажется, она даже пару раз его использовала, что теперь задним числом вызывает у меня улыбку. Только ответив на звонок, я узнала, кто молчал на другом конце провода. «Ты где была?» — спросил он. «Даган». «В смысле?» Почему трубку не брала? Я не знала, что ответить. Не хочешь заглянуть в Хилл? Этот паб располагался приблизительно посередине между его и нашим домом. В нем имелся уютный закуток для выпивающих старушек, а перед баром всегда толпились мужчины. «Не хочу», — ответила я. «Тогда в Смитс». Будто дело было в выборе места. Я встретилась с ним на следующий вечер, как с шантажистом. Какое громкое и старомодное слово. Хотя ничего дурного в моих встречах с Даганом не было. Как и во всей ситуации. Мне было 25, ему 51. Он не был мужчиной моей мечты, но ничего противозаконного я не совершала. Тем не менее, я чувствовала себя его заложницей из-за того, что мы натворили. Или я натворила. Его приветливая улыбка словно давала понять, что он тут ни при чем. Я сама разделась, а он только смотрел. Даган поставил на низенький стол мой стакан с пивом и бросил пакет чипсов с сыром и луком. Сел рядом со мной на диванчик из кожзама с утыканной кнопками спинкой. Сердце у меня ухнуло. Он открыл пакет чипсов и сунул мне под нос. «Угощайся». Еще не стемнело. Даган любил выпивать при естественном освещении. Он говорил, что это позволяет ему чувствовать себя безнаказанным. Он провел квадратным пальцем по пивной кружке, собрал с краю излишек пены и стряхнул его на пол. «Итак». Потом поднял кружку и перелил ее содержимое в себя. Я слышала, как жидкость стекает по стенкам глотки. Пару раз мощно дернулся кадык. Наполовину опустошив кружку, он со стуком упустил ее на стол и коротко мотнул головой, подавая знак бармену, который уже тянулся за чистым стаканом. Нижней губой втянул пену с верхней и откинулся на диван. Не рыгнул. Посмотрел на меня и сказал: «Вот я сучара», со смачным монахонским акцентом. Одна из его присказок. На втором стакане, на третьей четверти содержимого, я решила, что у меня есть единственный способ выпутаться из этой истории, как можно скорее дойти до финала. «Закажу тебе еще». «Я не буду, Найл». «И еще чего, будешь?» Я убеждала себя, что отошью его вежливо, а пью, чтобы набраться для этого храбрости. При этом я знала, что раз переспав с Даганом, буду расплачиваться тем, что сделаю это снова. Так что самым разумным было заранее довести себя до оцепенения. На самом деле мне хотелось выпить третий стакан. В каком-то смысле я пила, чтобы покончить с этим мерзким делом. Нелепая логика и слабое оправдание. К тому моменту, когда Даган сунул свой исцарапанный ключ в дверь дома по Рагби-роуд, я уже изрядно набралась. «Зайдешь? Еще по одному пропустим». «Нет, не зайду, Найл, нет». Я была пьяна, когда он захлопнул за нами дверь. Пьяна, когда он, запустив руку мне под куртку, толкал меня по лестнице спиной вперед, так что у меня оставался только один путь отступления — к его кровати. Я так напилась, что была не в состоянии ему сопротивляться. Сказала, чтобы он отвалил, и поколотила его по спине. Это мало помогло. «Отвали», — сказала я. «Ты милашка», — сказал он. В тот вечер было два момента, когда что-то во мне сломалось, и я сдалась. Первый — на третьей четверти второго стакана пива, а второй — возле края кровати Дагана, когда мои колени уперлись в матрас, и я поняла, что мой протест бесполезен. В Ирландии, как я иногда объясняю своим друзьям из других стран, принято отказываться от предложенного чая. «Чашечку чая? Нет, спасибо». Вы повторяете предложение трижды и трижды получаете отказ. Потом садитесь пить чай. Возможно, поэтому я помогла Найлу Дагану и сама сняла с себя белье. Возможно, мной двигала потребность компенсировать мужскую неуклюжесть. Да, я сама. Одновременно я твердила «нет», но он меня не слушал. Неизбежность происходящего заставила меня вытащить ногу из перепутанного клубка трусов и штанов. Он потянулся и стащил с меня через голову свитер. Я помогала ему, чтобы было не так неловко или, может, не так больно. У меня мелькнула запоздалая, но любопытная мысль. Не знаю, как с этим у других, но у меня это так. После ужасной прелюдии растирания промежности, благодаря или вопреки ей, тело довольно легко раскрылось. Настолько легко, что эта способность женского тела поддаваться проникновению без ущерба для себя представилось мне эволюционным преимуществом. Возможно, виной всему был алкоголь. Ни отвращения, ни возбуждения, ни испуга. Страха я не испытывала, поэтому мне не было оправдания. Комната не изменилась. Тот же скрученный внизу тюль, те же розоватые шторы с широкой каймой, запылившиеся по шву, застывшие в том же положении на пластиковом карнизе. Не исключено, что и на полу валялась та же одежда, что 2 недели назад. На прикроватной тумбочке лежала та же книга. Не помню ее название, зато помню, что рассматривала ее корешок, когда он заканчивал меня трахать. Правда, я совсем не чувствовала, что он трахает меня. Скорее, он пытался поймать и удержать ощущение своего удовольствия. На это ушло много времени. По запаху и трению латекса я поняла, что он в презервативе. Он приподнялся и оперся на одну руку, избавив меня от своего веса. Но сделал это, заботясь о своей больной спине. Насколько я помню, я даже немного встревожилась из-за этой его больной спины. С поцелуями он ко мне практически не лез. Думаю, я выразилась недвусмысленно. Я имею в виду, когда сказала «нет». Не так, как говорят в кино, сдавленным от желания голосом. Но, как водится у девушек-ирландок, жалобно и неуверенно, сладенько. Потом я уже ничего больше не говорила, только думала, началось. Закончив, он приподнялся и свел мои колени вместе, отчего я перекатилась на бок, шлепнул меня по бедру и сказал «то-то же». Я осталась лежать, свернувшись калачиком без движения, и лежала так долго. Он отправился в ванную. На секунду послышался шум воды, затем он вернулся в наполовину застегнутой рубашке и принялся искать на полу у кровати брюки. Спросил, «Ты в порядке?» Я не хотела раздувать из мухи слона, поэтому сгребла свои вещи и оделась. После какого-то бессвязного обмена репликами он проводил меня до треугольника, ближайшего перекрестка, где можно было поймать такси. Там он склонился к окну автомобиля, перекинулся парой фраз с водителем, они над чем-то посмеялись, и он вручил таксисту деньги, чтобы тот довез меня до дома. Мне и в голову не пришло, что случилось что-то нехорошее. Даган был таким вялым, таким сосредоточенным на собственном удовольствии, что невозможно было догадаться, о чем он думает. Наверное, он был прав. Так обычно и занимаются любовью. Женщина говорит «нет», мужчина отвечает «ты милашка». Такова природа этого акта. Таков секс. Но провожать меня до стоянки такси было не в привычках Дагана. Обходительность была ему не свойственна, и это почему-то вызвало у меня неприязнь. Возмутил смешок, которым он обменялся с таксистом, и взбесила его полуулыбка, когда я села в такси, а он захлопнул дверцу. Он понял, что победил. Я проснулась с похмельем и изжогой. Не помню, как я себя чувствовала следующие несколько дней, но, наверное, нормально. Старый кобель сделал свое дело у меня между ног, вот и все. Я чувствовала себя как человек после ограбления, когда все его дурацкие пожитки, стереосистему, кассетный магнитофон, воры унесли, а самое дорогое оставили, потому что такие вещи не привлекают их внимания и не имеют для них ценности. Маленькая фотокарточка, увядший цветок. «Что забрали?» — спрашивают тебя. А ты отвечаешь, «Да так, барахло». Гораздо труднее оказалось справиться с бурей ярости, которая разбушевалась во мне неделю спустя. Что за идиотка? Потащилась в кабак, потащилась к нему домой, сама себя ему преподнесла. Даган подобрал, что плохо лежала. Отныне я обречена на одиночество. Вот что бывает, если гоняться за отцом, думала я. Получаешь больше, чем рассчитывала. Некоторое время они возвращались, эти уколы ненависти к себе, шедшие откуда-то изнутри. В самом событии не было ничего выдающегося. Но я не знала, удастся ли мне освободиться от его тени, которая помимо моей воли обволакивала мое тело. И тогда я ее сбросила. Не знаю, как иначе это описать. Я просто выбросила свою боль. Села на велосипед и поехала к побережью. Сказочно прохладная вода, низко висящее над Дублином солнце, Небо водянисто-желтого цвета, распластанное притихшее море. Я почти обсохла, когда вспомнила, зачем сюда приехала. Вернувшись на Дартмут-сквер, я отыскала свисток и положила его у телефона. Он объявился снова. «Кобелина Даган в нашем доме». Лицо малость землистого оттенка, накануне перестарался с Гиннесом. Они с моей матерью обсуждали плохо написанный исторический диалог. Я поняла, что так просто от него не отделаешься. Он уселся своей тушей за стол в гостевой комнате. Она в плетеном кресле казалась маленькой, такими усохшими выглядят старички. И это была женщина, которая в свете софитов могла быть любого роста. «Привет», — сказала я. Позже я много думала о том, каким сладеньким прозвучало это «привет». Очень вежливым. На всякий случай. Вдруг он переживает, что сделал что-то не то. А еще потому, что Даган не из тех, кто здоровается первым. Он никогда не пойдет через всю комнату, чтобы заговорить с человеком. Никогда первым не начнет разговор, разве чтобы поиздеваться над собеседником или испортить ему настроение. В том числе по этой причине он так настойчиво зазывал меня в паб. Он всегда давил массой. Кобелина Даган никогда не делал первый шаг. «Какие люди!» На это я ничего не ответила. Ушла на кухню, где Китти заваривала чай. У нее что-то случилось с ногой, и она не могла подниматься по лестнице. Поэтому поднос наверх понесла я, а не Китти. Я крикнула матери: «Будете пить чай здесь?» И мать отозвалась: «Неси сюда!» Но Даган возразил: «Лучше внизу». Через мгновение они спустились на первый этаж. Я поставила поднос на обеденный стол, они сели, и дальше все покатилось, как в какой-нибудь пьесе театра Эбби. Я неловко подняла молочник. Он выскользнул у меня из рук, и молоко разлилось по дорогому деревянному столу. На темном фоне оно казалось еще белее. Я расстроилась больше, чем следовало, а Даган пришел в чрезмерное возбуждение. Того и гляди, раздастся панический крик: «Сестра Маргарет! Сестра Маргарет!» Но, несмотря на бушевавший в душе пожар, его лицо хранило странно бесстрастное выражение, и я, забыв об осторожности, взглянула ему в глаза. И в тот же миг они вспыхнули огнем, который ему удавалось скрывать от меня в постели. «Да, я тут как тут». Он прекрасно понимал, что со мной сделал, и думал, что если сумеет заморочить мне голову, у него получится еще разок. «Принеси-ка тряпку, девушка», — сказал он с улыбкой. «Бегом!» И я пошла. Но не за тряпкой. Я надела пальто и закрыла за собой дверь. Прошла вдоль канала на восток, к морю, и возле моста на Бэггет-стрит присела на скамейку. Меня мутило. Я встала и двинулась в сторону квартала Боланс-Милл. Дальше я уже не понимала, куда иду. Когда я опомнилась, оказалось, что я опять на мосту, сижу на скамье, где мы с тобой обычно целовались. Я уставилась на канал, в котором отражалось небо. «Вот сейчас я могла бы умереть», — подумала я. Внизу клубилось буйство белых облаков. Я могла бы нырнуть в черную воду под ними и сделать вдох. Я делала это много раз, чувствуя, как воздух вытесняется водой, омывающей щеку и заполняющей рот. Я снова и снова представляла себе, как это будет. Потом я попыталась подняться на поверхность, оставив под собой эти мысли, и меня охватило омерзение. Я понимала, что задумал Даган. «Ты знаешь, что сама этого хочешь». Именно это он и говорил, что я сама хочу, чтобы меня разбили изнутри. И я правда этого хотела. Утопая в черной воде и выбираясь назад к злости и унижению, я хотела, чтобы меня выпотрошили, прикончили, назвали по имени кто-нибудь, но не Даган. Однажды вечером на этой скамейке мы, прощаясь, крепко обнялись. Так крепко и яростно, словно стремились оторвать друг от друга по куску, и я испугалась, что мы не выдержим напряжения. Любовь тоже может разрушать, когда тебе невыносимо слышать свое имя из уст любимого. Нора. Имя ветром пронеслось по воде, и ее поверхность пошла рябью. В верхнем бьефе шлюза, откуда потоки сливались вниз, плавала пара лебедей. В мире все было правильно, и это позволило мне осознать, чего я на самом деле хочу. Я встала и медленным шагом пошла домой, размышляя об истинных мотивах поступков тех, кто их совершал. Вот что сделал Даган, вот что сделала я. Вот чего хотел и о чем знал он, вот чего хотела я. А вот чего я не хотела, вот чего я не знала. Плюс разница между тем, что творится у тебя в голове, и тем, что произошло в спальне. Разница огромная. Когда я вернулась, следы молока со стола исчезли. Возможно, полировка немного утратила глянец, но Китти быстро восстановит его своей суконкой. Больше я Дагана в нашем доме никогда не видела. Мы не обсуждали мой внезапный уход, не говорили о том, что я делала на улице, но если спросить меня, когда моя мать повредилась умом, я сказала бы, что это случилось именно тогда. Потому что, вернувшись, я застала ее за обеденным столом, как будто все то время, что меня не было, она не вставала с места. Пальцы легко касались столешницы, а когда она подняла ко мне голову, ее глаза светились зеленым.